Как зарабатывать больше? В этом разделе мы поговорим о грубой презренной материи, которая определяет степень комфорта нашей жизни и много чего еще. Мы разберем, что такое деньги для нас и в принципе, какие у нас потребности, ведь именно они определяют, сколько денег нам нужно, и как выстроить с деньгами гармоничные взаимоотношения.